Глава 10. «Хорошо, Исидор Константинович, мы согласны предоставить вам кредит на 3 года под залог брига единорог вашего земельного участка и имения в размере 75 тысяч рублей». Управляющий банком поправил пенсне на своем тощем носу и зашуршал бумагами. Процентная ставка 8% уплачивается вперед за весь срок кредитования, то есть на руки вы получите сумму кредита за вычетом процентов. Также с этой суммы будут удержаны расходы на страхование имущества. Возврат суммы займа производится единым платежом по окончании срока кредитования. Досрочное погашение возможно в любое время, но в этом случае перерасчет по процентной ставке производиться не будет. Вам придется вернуть 75 тысяч в любом случае. Сколько я получу на руки? Я тяжело вздохнул, глядя на кипу бумаг, которые лежали передо мной. И как скоро? На руки вы получите 56 тысяч рублей, улыбнулся управляющий. Получить вы их сможете немедленно, как только подпишете все бумаги. Да, забыл сказать. Обязательным условием предоставления кредита является открытие счета в нашем банке, так что деньги вы получите уже с него. И заплачу вам процент за обналичивание. Понятливо кивнул я головой. Сколько там этот процент? Процент мы берем только, если вы будете снимать деньги в золоте. Он небольшой, смею вас уверить. Управляющий успокаивающе поднял перед собой руки. Снятие кредита в золотой монете обойдется вам всего в 560 рублей. Если снимать будете в кредитных билетах, процент не взимается. Хорошо, я согласен. Я обреченно махнул рукой. Где расписаться кровью? Только этот частный банк согласился выдать мне кредит 7-й по счету, куда я обратился. Я уже 2 недели оббиваю пороги различных финансовых учреждений и везде получал отказ. Причина проста. Цель – кредитования. Экспедиция на Южный полюс – слишком рискованное предприятие. А я могу из нее и не вернуться. Кто тогда вернет заем? Родственников у меня нет, поручителей и гарантов тоже. Да и залоги у меня так себе. Старый зверобойный корабль, 250 десятин не самой плодородной земли и большой дом, который расположен в такой тьму таракани, что не каждый про нее и слышал. Мое новое судно «Вега» в качестве залога даже не рассматривается, так как идет вместе со мной на Южный полюс. Даже моя слава полярного исследователя и первого покорителя Северного полюса не помогала. Банкиры напрочь были лишены каких-либо чувств, кроме чувства наживы. Подписывая бумаги, я ощущал себя не столько руководителем грядущей экспедиции, сколько провинившимся гимназистом, которого заставили переписать на доске, и я не буду больше тратить деньги впустую ровно 100 раз. Перо скрипело, чернила растекались по толстым листам с водяными знаками, а управляющий, прижимая ладонью аккуратную стопку документов, уже быстро считал свой будущий процент. «Отлично, Исидор Константинович», — сказал он с довольной улыбкой, забирая последнюю подписанную страницу. «Теперь остается лишь передать бумаги в бухгалтерию, и в течение часа ваш счет будет пополнен». Я кивнул, чувствуя, как где-то глубоко в груди сжимается неприятный холодок. 75 тысяч. Вроде бы огромная сумма, но львиная ее доля уже перекочевала в карманы банка, страховой конторы, и бог весть кого еще, даже не успев согреть мою ладонь. Ах да! Управляющий слегка наклонился вперед, будто делился важной тайной. «Советую вам подумать о срочной покупке страховки для вашей экспедиции. Мы можем предложить выгодные условия через наших партнеров». Всего-то 2% от заявленной стоимости имущества. Я усмехнулся. Вот же сволочь ненасытная. Только что меня поимел по полной программе без предварительных ласк, а у него уже опять стоит. Спасибо, но у меня уже есть страховка. Зовется она «Удача». И смею заметить, стоит она мне гораздо дороже, чем 2%. Я за нее жизнью заплачу, если придется». Он непонимающе моргнул, а я поднялся, забрал шляпу, перчатки и, поклонившись, направился к выходу. Теперь, когда формальности были улажены, оставалось самое сложное – превратить эти бумажные рубли в снаряжение, нарты, упряжки, собак, коробки с пимиканом и груды теплого обмундирования. И сделать это нужно быстро, пока судьба не передумала, а банкиры не нашли новый повод отказать мне даже в том, что уже выдано. Я вышел из прохладного полумрака банковского зала прямо на гулкую Питерскую улицу. Каменные мостовые уже просохли от недавнего дождя, колеса пролеток выбивали дробь, извозчики лениво перекрикивались, а в воздухе пахло угольным дымом, лошадиным навозом и сыростью. Я натянул шляпу пониже и быстрым шагом направился к порту. На набережной жизнь кипела. Матросы в выцветших бушлатах перекатывали бочки с солониной, рабочие на кранах поднимали тюки шерсти, на мачтах десятков судов хлопали паруса, сушившиеся на ветру. Моя «Вега» стояла у дальнего причала. Темный силуэт с высокими мачтами и широким, как плечи борца, корпусом. Она казалась готовой рвануть в дальний путь хоть сейчас, но я-то знал, что внутри ее трюмы пока пусты, да и сам корабль требовал дооснащения и небольшого ремонта. Слава богу, хоть китобойные вельботы нам достались вместе с судном, и покупать новые теперь не требовалось. На причале, как мы и договаривались, меня встретил Корнеев. «Доброе утро, Исидор Константинович!» – жизнерадостно поздоровался Егор. «Кому доброе, кому и не очень», – пробурчал я в ответ. «Что там у нас по закупкам?» «Нужны деньги, а так, в принципе, все готово. Поставщики готовы начать отгрузку, как только мы рассчитаемся», – ответил Корнеев своим упоминанием о гадских финансовых вопросах, вызвав у меня зубную боль. «Через час деньги будут», – тяжело вздохнул я. 56 тысяч». «Но этого же не хватит!» Корнеев сплеснул руками. «У нас подписано контрактов на 62». «Знаю», — нервно отреагировал я. «Я знаю этот список до последней запятой. Нету больше денег. Я и так выгреб все, что можно. Я фактически банкрот». «Да, я не соврал и капли. Банкрот. Я даже живу теперь на корабле, так как у меня нет денег на гостиницу. На покупку «Веги», перегоны в Петербург, оплату пошлин и стояночных сборов ушло 29 тысяч. Еще 7 тысяч я отправил Тимохе с требованием снять единорог с промысла и срочно идти в Гренландию, где закупить для нужд нашей команды шкуры, эскимосскую одежду, обуви, 100 собак с нартами. Также он должен был нанять 5 инуитов, желательно из тех, которые участвовали с нами в прошлой экспедиции. 8 тысяч ушло на покупку угля в Петербурге и на запланированных промежуточных остановках. Гребаный английский уголь, который подходил для машин «Веги» как нельзя лучше, в России стоил 7 рублей за тонну, а в том же Кейптауне или Мельбурне уже вдвое выше. Тот же разборный дом, что я заказал в местной столярной мастерской с полным утеплением, печами, системой вентиляции, обошелся мне в целых 4 тысячи. Деньги утекали рекой, и конца и края тратам не было видно. «Давай сейчас снова сядем и подумаем, где можно сократить расходы еще», — после небольшой паузы наконец-то выдавил я из себя. «Там нечего уже сокращать, и так всего по минимуму». Корнеев обеспокоенно смотрел на меня, морща от раздумий лоб. «Разве что часть работ по ремонту самим сделать». «Самим?» Я фыркнул, глядя на его серьезную физиономию. «Да мы, Егор, с тобой хоть и умеем держать в руках молоток и кисть, но ты же понимаешь, пока мы будем подкрашивать борта и латать палубу, никто другой не будет закупать провиант и вести переговоры с поставщиками. Мы потеряем время, а время, как ты знаешь, штука коварная. Чуть задержишься и уже сидишь в порту до следующей навигации, рассказывая байки в кабаке о том, как почти дошел до Южного полюса». Корнеев пожал плечами и нахмурился, но возражать не стал. Я видел, как он мысленно перебирает список расходов, словно купец, что проверяет каждую копейку в конторской книге. «Можно, конечно», – неуверенно начал он, – «отказаться от спирта и другого алкоголя. Керосин для примусова у нас будет, а вместо спиртовок жировые горелки использовать. Тюленей набьем или на худой конец кита попробуем добыть. То же самое и с мясом. Можно отказаться от солонины, понадеявшись на дичь, если она там есть, конечно». «Тюлени и пингвины там точно есть, и киты должны быть. А отказаться от алкоголя...» Я резко обернулся к нему. «Егор, да ты в своем уме? Если лишить команду права хотя бы изредка получать свою порцию спиртного, они меня же и разберут на запчасти и браку на моих костях поставят. Нет, алкоголь трогать нельзя». Мы дошли до трапа Веги. Я окинул судно взглядом. Оснастка в порядке, мачты целы, но обшивка корпуса в районе ватерлинии уже просилась под кисть. Да и машины старые, прожорливые, требовали заботы, как капризная лошадь, иначе в нужный момент захлебнутся паром и встанут, оставив нас дрейфовать посреди льдов. На самом деле работ по кораблю было более чем достаточно. Требовалось возвести загоны для собак, сделать над ними тент от солнца и дождя, оборудовать борта спасательными сетями, чтобы четвероногие пассажиры не полетели за борт во время штормов, сделать настилы, облегчающую уборку палубы от помета. И это только то, что касается собак. «Ладно», — сказал я наконец, — «с углем экономить не будем. Машины должны работать как часы, а вот собачий пемикан возьмем только на сам поход. Придется собакам во время зимовки обходиться сушеной рыбой и надеяться на то, что мы добудем мясо охотой. И еще придется отказаться от части запасного такелажа. Будем чинить то, что порвется прямо в пути». Корнеев недовольно цокнул языком, но молчал. Я знал, что он прав. Мы уже урезали все, что можно, но, черт возьми, экспедиция сама себя не снарядит, а времени у нас всего-то неделя осталась. Точнее, у меня. Парни выйдут в море, как только загрузят трюмы и придет Тимоха с собаками. А вот я и Арсений отплываем в следующий понедельник. На яхте «Полярная звезда», которая стоит на Неве напротив Зимнего дворца, уже 10 дней подряд проходят балы и званые обеды. Великий князь празднует свое отплытие в экспедицию на Южный полюс. Каждый такой бал обходится примерно в стоимость моего корабля. От него и гремят салюты, шампанское льется рекой, и из съеденной гостями икры можно было бы, наверное, гору размером с Арарат насыпать. Я бываю там каждый день, как и все члены экспедиции. В основном мы с Арсением только пару раз мелькаем на публике и уходим в нашу каюту, чтобы не видеть всей этой вакханалии. Арсений – единственный, кого мне удалось включить в самую достойную команду экспедиции. Да, на «Полярной звезде» мне уже даже выделили каюту. Одну на двоих с Фоминым. Каюта досталась нам в носовом офицерском отсеке на нижней палубе. Площадь примерно 8 квадратных метров. При этом сама каюта мне нравилась. Она была какой-то уютной, и самое главное, она находилась далеко от люксов и императорских апартаментов. По правому борту вдоль стены стояли две койки. Нижняя с аккуратно натянутой парусиновой простыней, верхняя откидная сейчас поднята и зафиксирована кожаными ремнями. Иллюминатор над изголовьем нижней койки был приоткрыт, и в него врывался прохладный морской воздух, пахнущий солью и дымом из камбуза. У противоположной стены притулился шкаф из тикового дерева, лакированный до зеркального блеска. На полках несколько толстых одеял, сложенных так, будто ими никто никогда не пользовался, и пара пустых крючков для мундира. Рядом небольшой письменный стол, крепко врезанный в пол, чтобы не уехал при качке. На столешнице медная лампа в защитной сетке, пузырек чернил и подшивка карт, перевязанная бечевкой. Под столом стояли два складных стула, легкие, но с мягкими кожаными сиденьями, а над столом висела полка с бортиком, на которой уже разместились два тома Ломоносова и потрепанная Библия в кожаном переплете. В углу в закрепленной нише поблескивал эмалированный умывальник и медный кувшин с водой, а рядом висела полотняная салфетка. Пол был застелен ковровой дорожкой, изрядно вытертой в проходе, но еще теплой под ногами. Когда работали машины яхты, из-за переборки доносилось глухое постукивание механизмов и ровный гул котлов. Даже находясь на приколе, полярная звезда жила и дышала, как живое существо. В воскресенье перед своим отплытием я собрал свою маленькую команду в тесной кают-компании «Веки». Тимоха еще так и не появился в Петербурге, но, согласно последней полученной от него телеграмме, должен был прибыть сюда дня через три. Значит, в поход мужикам предстояло двинуться не раньше, чем через 10 дней. Тут собрались все те, кто был с нами на Северном полюсе. Буквально вчера на трансатлантическом пароходе прибыли Ричард и Чарли. 10 человек вместе со мной. Команда самого корабля набрана минимальная. В помощь нашей команде набрано 3 кочегара и 2 механик, 3 палубных матроса и кок. Корнеев принял на себя функции капитана, Паншин и Куницкий будут его помощниками. Сизов возглавит палубную команду, Галицкий займет должность судового врача, Серегин будет контролировать машину, а остальные 3, братья Гросс и Скворцов, будут помогать, где и когда понадобится. «Все, ребята, обратного хода у нас больше нет», – начал я свое обращение к подпольным полярникам. «Ваша задача – дойти до Антарктиды первыми, обогнав полярную звезду. Егор и Игорь знают маршрут. Конечная ваша цель – бухта Китовая, расположенная на шельфовом леднике Росса. Эта бухта обнаружена экспедицией Росса в 1841 году и, по моему мнению, является наилучшей исходной точкой для покорения Южного полюса». Там вы должны будете поставить зимовье, заложить склады и оставить часть команды для организации промежуточных складов и поиска подъема на летник Росса. Сама «Вега» после разгрузки с частью экипажа должна будет отправиться вдоль ледового шельфа на восток для поиска полярной звезды. Так как по планам князя яхта попробует пробиться к Антарктиде через море Георга IV. По моему мнению, это у него не получится. Из дневников Уэдделла и ранних источников нам известно, что это море практически круглый год покрыто льдами, тогда как Росс и его корабли смогли свободно добраться до указанной мною бухты. Когда вы нас найдете, мы с Арсением покинем борт яхты. Как я думаю, к тому времени князь и его люди убедятся в том, что это море непроходимо, и, уткнувшись в тяжелые льды, решат повернуть назад, отказавшись от планов покорения полюса. Возможно, «Вега» успеет подойти к ледникам Уэдделла даже раньше яхты, так как, несмотря на ранний выход и большую скорость, она часто будет останавливаться в пути. Тогда вам придется нас ждать. Если же «Вега» не успеет до отхода яхты, мы с Арсением высадимся на лед и будем ждать уже вас. Я верю в вас, парни. Вы нас найдете. Ну, а если нет, тогда мы с Арсением двинемся по льдам вдоль побережья на место вашей стоянки. Безумнее плана я не слышал. Ричард улыбнулся во все 32 зуба, он уже вполне сносно говорил на русском языке. И предложи его кто другой, а не Сидор, я бы подумал, что мне рассказывают страшную сказку. Идти придется долго. На побережье вполне можно выжить и даже перезимовать. Я про себя вспомнил несколько историй, когда полярникам действительно вынужденно приходилось зимовать в Антарктиде в снежных пещерах, питаясь только сырым тюленем мясом и пингвинами. Это возможно, но я все же надеюсь, что нам этого делать не придется. Мы все здесь опытные полярники, и на каждого из вас я могу положиться. Я уверен, вы нас найдете.